«Раскачивал я ее, знаешь, почему?» — спросил он. И, не дожидаясь моего вопроса, ответил: «Просто я почувствовал, что хорошая килевая качка мне приятнее болтанки, как в море», — добавил он почему-то, утешая меня более универсальным применением своего открытия. Нет, я нисколько не жалел о своих отроческих восторгах его подвигам. Просто я чувствовал, что храбрость, как, вероятно, и трусость, имеет более сложную природу. И многое из того, что я считал решенным и ясным, вероятно, не так уж точно решено. Мне стало грустно. Концы недодуманных мыслей мешали веселиться, как во времена студенчества, несданные зачеты. Мне захотелось сейчас же пойти домой и хотя бы кое-что додумать. Но уйти было невозможно, потому что подошла официантка с заказом. Она поставила на стол бутылку коньяка и искусно нарезанный арбуз, который, как только она поставила тарелку на стол, сочась раскрылся, как гигантский лотос с кровавыми лепестками. В самом деле, уйти было никак невозможно. Мой дядя самых честных правил. Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться своими знаменитыми родичами, я молчал, я давал им высказаться. Военные проходили по высшей категории. Но и среди военных была своя особая, подсказанная мальчишеским воображением субординация. На первом месте были пограничники, на втором — летчики, на третьем — танкисты, а потом остальные. Пожарники проходили вне конкурса. Тогда еще не было войны, а у меня, как назло, ни один родственник не служил в армии. Но я имел свой особый козырь, которым пользовался довольно успешно. «А у меня дядя сумасшедший», — говорил я спокойным голосом, отодвигая на некоторое время слишком реальных героев своих товарищей. «Сумасшедший — это необычно, а главное, почти недоступно. Летчиком и пограничником можно стать, если хорошо учиться», — так, по крайней мере, утверждали взрослые. А они, конечно, знали, что к чему. «А сумасшедшим не станешь. Будь ты самым, что ни на есть, отличником. Конечно, если не заучиться. Но нам это не грозило. Одним словом, сумасшедшим надо родиться, или в детстве удачно упасть, или заболеть менингитом». «А он настоящий?» — спрашивал кто-нибудь из ребят недоверчиво. «Конечно», — говорил я, ожидая этого вопроса. «У него справки есть, его смотрели профессора». Справки и вправду были. Они лежали у тетки в швейной машинке «Зингер». «А почему он не в сумасшедшем доме живет?» «Его бабушка туда не пускает». «А вы не боитесь его по ночам?» «Нет, мы привыкли», — говорил я спокойно, как экскурсовод, ожидая следующих вопросов. Иногда задавали глупые вопросы, вроде того, не кусается ли он. Но я оставлял их без внимания. «А ты не сумасшедший?» — догадывался кто-нибудь спросить, глядя на меня проницательными глазами. «Немножко могу», — говорил я со скромным достоинством. «Интересно, кто победит, Франгут или сумасшедший?» — бросал кто-нибудь, и сразу же возникали десятки интересных предположений. Франгут был знаменитым борцом из проезжего цирка Шапито. Он был негр, и поэтому мы все за него болели. Дядя жил на втором этаже нашего дома вместе с тетей, бабушкой и остальной родней. Существовали фамильные версии, объясняющие его не вполне обычное состояние. По первой из них получалось, что это случилось с ним в детстве после болезни. Это была неинтересная и потому малоправдоподобная версия. По второй, которую распространяла тетка и в конце концов заглушала бабушкины воспоминания, оказывалось, что он в ранней юности упал с арабского скакуна. Тетя почему-то не любила, когда его называли сумасшедшим. «Он не сумасшедший», — говорила она, — «он душевно больной». Это звучало красиво, но непонятно. Тетя любила приукрашивать действительность, и это ей отчасти удавалось. Но все-таки он был настоящий сумасшедший, хотя и почти нормальный. Обычно он никого не трогал. Сидел себе на скамеечке на балконе и пел песенки собственного сочинения. В основном это были романсы без слов. Правда, иногда на него находило. Он вспоминал какие-то старые обиды, начинал хлопать дверьми и бегать по длинному коридору второго этажа. В таких случаях лучше было не попадаться ему на глаза. Не то чтобы он обязательно что-нибудь натворил, но все же лучше было не попадаться. Если при этом бабушка оказывалась дома, то она его довольно быстро приводила в себя. Бабка заворачивала ему ворот рубахи и бесцеремонно подставляла его голову под кран. После хорошей порции холодной воды он успокаивался и садился пить чай. Словарь его, как у современных поэтов-песенников, был предельно сжат. «Вытряхните на стол тетрадь второклассника, там будут все слова, которыми дядюшка обходился при жизни». Правда, у него было несколько выражений, которые явно не встретишь в тетради второклассника и даже в книге не встретишь. Он употреблял их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего душевного подъема. Из них можно воспроизвести только одно — «У душу мать». Говорил он в основном по-абхазски, но ругался на двух языках — по-русски и по-турецки. По-видимому, в память они ему врезались по степени накала. Отсюда можно заключить, что русские и турки в минуту гнева выдают выражение примерно одинаковой эмоциональной насыщенности. Как все сумасшедшие и некоторые не сумасшедшие, он был очень сильным. Дома он выполнял всякую работу, не требующую большой сообразительности. Сливал помои, таскал свежую воду, когда еще не было водопровода, приносил базарные сумки, колол дрова, работал добросовестно и даже вдохновенно. Когда мощная струя помоев, описав крутую траекторию со второго этажа, глухо шлепалась в яму, бродячие кошки, возившиеся в ней, взлетали, как бы подброшенные взрывной волной. Бабушка его жалела. Она считала, что он может надорваться на работе. Иногда в дни генеральной уборки она насильно укладывала его в постель и объявляла, что он заболел. Она перевязывала ему голову или щеку, и он лежал растерянный и несколько смущенный мистификацией. В конце концов, ему надоедало лежать, и он пытался подняться, но бабушка снова заталкивала его в постель. Заставить работать его в такие часы было невозможно. Он пожимал плечами и говорил: «Бабушка не разрешает». Он бабушку называл бабушкой, хотя она ему была мамой. Такой уж он был, со странностями. Дядя был удивительно чистоплотен. Нам, детям, всегда его ставили в пример. Я с тех пор, как увижу слишком чистоплотного человека, не могу избавиться от мысли, что у него в голове не все в порядке. Я, понятно, ему об этом не говорю, но так для себя имею в виду. Словом, дядя был ужасно чистоплотным. Бывало, не подходи, когда он тащит свежую воду или сумку с провизией, или садится есть, а уж руки мыл каждые 10-15 минут. Его за это ругали, потому что он протирал полотенце, но отучить не могли. Бывало, пожмет ему кто-нибудь руку, он тут же бежит к умывалке. Взрослые часто потешались над этим и нарочно здоровались с ним по многу раз на день. Из какого-то такта дядя Коля не мог не подать руки, хотя и понимал, что его разыгрывают. Больше всего на свете он любил сладости. Из сладостей воду с сиропом. Если нас посылали с ним на базар, и мы проходили мимо ларька с фруктовыми водами, он, обычно не склонный к сантиментам, трогал меня рукой и, показывая на цилиндрике с разноцветными сиропами, застенчиво говорил: «Коля пить хочет». Приятно было угостить взрослого седоглавого человека сладкой водичкой и чувствовать себя рядом с ним человеком пожившим, добрым и снисходительным к детским слабостям. А еще он любил бриться. Правда, это удовольствие ему доставляли не так уж часто, примерно раз в месяц. Иногда его посылали в парикмахерскую, но чаще его брила сама тетка. Бритье он воспринимал серьезно. Сидел не морщась и не шевелясь, пока тетка немилосердно скребла его намыленную, горделиво приподнятую голову. В такие минуты можно было из-за теткиной спины показывать ему язык, грозить кулаком. Он не обращал никакого внимания, погруженный в парикмахерский кайф. И это несмотря на то, что борода и особенно волосы на голове, как бы возросшие на целинных землях, густо курчавились и отчаянно сопротивлялись бритве. Иногда тетка просила меня подержать ему ухо или натянуть кожу на шее. Я, конечно, охотно соглашался, понимая всю недоступность такого удовольствия в обычных условиях. С несколько преувеличенным усердием я держал его большое смуглое ухо, заворачивая его в нужном направлении и рассматривая шишки мудрости на его голове. Обычно похожий на добродушного пасечника с курчавой бородой, после бритья он резко менялся. Лицо его принимало брезгливо-надменное выражение римского сенатора из учебника по истории древнего мира. В первые дни после бритья он становился замкнутым и даже высокомерным. Потом постепенно римский сенатор уходил вглубь бороды и выступал добродушный демократизм деревенского пасечника.